Лерхерина. Перерождение. Эффект массы 1. Часть 1. Под тенью властелина. Глава 1. Здравствуй, новое воплощение. Стоящая у обзорного экрана женщина неожиданно тонко вскрикнула и осела на пол, забившись в коротких судорогах. Глаза закатились, руки заскребли по металлу пола, из горла вырывался хрип и клёкот. Когда ее нашли двое бойцов из группы высадки, женщина спокойно спала на полу каюты. Попытки разбудить ни к чему не привели. «Дерк, несем ее к Чиквас, мало ли что, а если...» Этот боец неопределенно взмахнул рукой. «Я его отвлеку, если что». Дерк поднял пребывающую в беспамятстве командира на руки и понес в корабельный лазарет. Но проверка ничего не показала. Командир была совершенно здорова, и ее показатели ничем не отличались от стандартных данных крепко спящего человека. Высокий мужчина тихо спросил: «Доктор, что с ней?» «Простите, парни, я не знаю», — растерянно развела руками врач. «Как она?» «Показатели стабильны. Командир Шепард просто спит. Дайте нам знать, когда она очнется». «Дам». Доктор кивнула, не отрывая взгляда от мониторов. «Идите. Через 4 часа на проверку». Бойцы резко развернулись и покинули из лазарета. Врач тяжело вздохнула и вернулась к работе, внимательно всматриваясь в показания приборов, снятые во время странного приступа. «Ну вот, нарвались», — буркнул мощный мужчина, которого сослуживец назвал Дергом. «Смирись, все равно бы вызвала». Дерк осмотрел безлюдную столовую, выглянул в коридор. «А давай по аварийным». Бойцы по-тихому свалили к своему отряду по аварийным лестницам, и спустившийся на жилую палубу темнокожий мужчина в форме капитана ВКС Альянса систем никого не увидел. Агония смерти еще властвовала над чувствами, но постепенно фантомные боли сходили на нет и затухали, позволив мне взять контроль над новым телом. Инстинкты и чутье на опасность молчали. Тело пребывало в безопасности и немедленных действий от меня не требовалось. Появились ощущения. Я почувствовала запахи при вдохе, металлический привкус на языке, жесткость лежанки, покалывание в кончиках пальцев. Синхронизация завершилась. Моя душа прижилась на новом месте, связи восстановились, аура начала медленно разворачиваться, воссоздавая слой за слоем, а я запустила диагностику организма. Надо же знать, в кого меня закинуло на этот раз. Результат меня порадовал. Тело женское, относительно здоровое, человеческое, на пике своего развития. Идеальный вариант для перестройки. Постепенно, по мере развертки ауры и ассимиляции с моей душой, организм изменится, приобретя те свойства, которые мне удалось за собой закрепить. Первой активируется регенерация, душа начнет подстраивать тело под себя. Как только развернутся и сформируются внутренние слои, начнется поглощение памяти реципиента, тело которого я заняла. Было ли мне жаль женщину, чье существование я так внезапно оборвала? Ни на мгновение. Душа ушла на перерождение без повреждения и с приличным запасом энергии, так что следующее рождение будет на редкость удачным и счастливым. Это мои отступные, своеобразная плата за прерванную жизнь. Да и опыт подсказывает, что жизнь этой женщины была бы бурной, очень бурной и кровавой. В иные судьбы меня не закидывает. Развернулся второй слой. Скачущие мысли успокоились. Сознание очистилось, психика стабилизировалась. Насколько вообще понятие «стабильная психика» ко мне применимо, разум прояснился. Третий слой будет раскрываться несколько часов и даст мне власть над телом. Четвертый развернется к окончанию суток, и с активизацией пятого я начну поглощать информацию из мозга носителя. Значит, спать. Короткий ментальный приказ, и разум послушно погас, погружая меня в сон. Развертка слоя завершилась, пробуждая сознание. На границе восприятия появилось ощущение жизни, биение какой-то мощной энергии, а передо мной развернулась память. Память женщины по имени Эмрия Шепард. Просматривая скупые, частично неполные воспоминания, я не знала, смеяться мне или плакать от осознания, в какую воплощенную реальность меня закинуло на этот раз. Эффект массы. Вот уж не думала, что когда-нибудь пройду перерождение в воплощенной реальности, сформировавшейся на эгрегоре этой игры. Обычно меня закидывает в миры магические или не столь технически развитые. А тут, первый действительно развитый мир, космическая цивилизация и все такое, и, надо же было мне вляпаться именно в эту реальность. Нет, ну это ж надо. Эффект массы. Не спорю, игра мне в чем-то понравилась, вселенная интересная, персонажи колоритные, но, демоны меня дери, жить в ней желания никакого. Тем более, в тушке женской вариации Шепарда, полной сироты и героя, нет, мясника злополучного Торфана. Ладно, хоть не в мужика Парагона, героя Альянса вляпалась, и то радует. Может сдохнуть, пока душа еще не прижилась и можно смотаться в другую жизнь без получения отката от погибшей реальности. Короткий ментальный приказ, сердце останавливается, и здравствуй, новое перерождение. И никаких тебе жнецов. Одна мысль об этих существах и грядущем апокалипсисе галактического масштаба вызывала у меня чувство глубокого уныния и устойчивое желание сбежать на тот свет. Лучше уж опять к зомбякам. Они хотя бы привычные и в душу не лезут. Стоп, что-то меня занесло. Вал эмоций утих так же стремительно, как и сформировался. Неприятно. У меня своих заскоков хватает и без серьезных проблем с изуродованной психикой реципиента, которые будут проявляться в подобных эмоциональных всплесках до тех пор, пока я не получу полный контроль над телом. Поднялось глухое раздражение. Это ж надо было вляпаться в тушку девчонки с хорошими такими проблемами с психикой из-за невероятно чудесного детства на улице, нежной юности и полной добра и понимания ближних службы в армии. Легкого тебе перерождения, Имрир Шепард, и спокойной следующей жизни. Ты этого заслужила. Ну а я проживу эту крайне, ГМ, интересную жизнь вместо тебя. Кривая усмешка едва-едва изогнула уголки губ. Как там говорил мой коллега-перерожденец Эстус на 100 какой-то там жизни. Я даю шанс на выживание этой реальности и пахать на чужое благо я буду только в комфортных для себя условиях. Воспользуюсь его советом и примером. Буду создавать для себя комфортные условия, пользуясь всеми возможностями высокоразвитой космической цивилизации. Стоит освежить в памяти канон. Раз уж я решила не уходить немедленно на перерождение и дать этой реальности шанс развиться в полноценную самодостаточную вселенную, пока не восстановится менталистика, доступа к цитадели памяти и хранящейся в ней информации у меня нет, но кое-что общая память сохранила, несмотря на прошедшее время и пережитые потрясения. Попытки вспомнить сюжет игры увенчались частичным успехом. Хорошо помнила я только первую часть трилогии, вторую, довольно фрагментарно, а вот третья благополучно смазалась в памяти в мешанину обрывочных кадров, содержащих только самые яркие сюжетные повороты. Впрочем, на первое время хватит и этого. Через месяц развертка ауры завершится, и я получу доступ к своей базе данных по известным мне эгрегорам, которую я столь тщательно собирала из собственных воспоминаний. Ладно, демоны с ними, с моими воспоминаниями. Сейчас для меня важнее память реципиента. Судя по тому, что я имела неудовольствие узнать, мне очень повезло, и я попала в самое начало ветвления реальности, до начала канонных событий. Хорошо, что я имею на сей момент, а имею я экспериментальное корыто заоблачной стоимости и сомнительной ценности, выпущенное в первый автономный полет со спектром совета на борту, который внезапно присоединился к этой богадельне в последний момент. Почему богадельне? А как можно назвать процесс сапката новейшего корабля, если у него на борту только инженерный расчет нормальный, а экипаж набран капитаном из молодых и перспективных кадровых военных, иными словами, молодняка, недавно выпущенного из академии, из опытных офицеров на борту только Старпом Пресли и доктор Чиквас, ну и капитан Андерсон, чья профпригодность лично у меня вызывает здравые сомнения. Если память не подводит, бравый капитан, как и мой реципиент, заканчивал Академию Н-7 и до судьбоносной встречи с Сарином служил командиром десантного подразделения на фрегате Гатлинг. Как Андерсон стал капитаном, это тайна рабочего журнала химеролога. Инженерный отсек Нормандии нареканий не вызывает. Там все спецы, набранные лично главным инженером Адамсом, благодаря которому этот прототип вообще еще летает. Пилотом прототипа действительно является небезызвестный Джефф Джокермара. По сути, инвалид с редким и фактически смертельным генетическим заболеванием. Не могу не отметить, пилот он действительно гениальный, но характер у него, что еще хуже, второго пилота на борту нет. Случись что с Джокером, а это вполне вероятно, и грести придется веслами. Всему экипажу мелькнула посторонняя мысль. Интересно, его и правда взяли на корабль благодаря заступничеству турианского генерала после того, как он угнал Нормандию. Ситуация... обнять и плакать, но такова уж особенность воплощенной реальности, всегда совпадающей с каноном эгрегора, по которому она воплотилась, порой даже в самых странных и глупых мелочах, от которых остается только тихо изумляться или громко материться. Вопрос в другом, каковы различия в том, что не освещено каноном, и что мне могут дать эти различия? Первое отличие уже радует. На борту Нормандии присутствует нормальная боевая десантная группа из 10 РЛ, командует которыми мой реципиент, командир Эмрир Шепард, особо 28 лет от роду, круглая сирота, чудом вырвавшаяся с земли. Что из себя представляет сама Нормандия, я сказать не могу, ибо техническая подкованность у меня хромает. Перерождения в слаборазвитые или магические миры сказываются. Да и хаос с ней, с Нормандией, летает и ладно, хуже другое. Никакой важной информации о пространстве цитадели и других расах в рыжей голове моего реципиента не оказалось. Только общедоступные сведения. Интересы этой милой особы по отношению к другим видам имели лишь одну, крайне узкую сторону, как их можно эффективнее всего убить. Досадно. Восполнять информационные пробелы придется самостоятельно. Может и правда сдохнуть, пока не поздно. Мысль о фактическом бегстве промелькнула и исчезла, задавленная жгучим любопытством. Когда еще мне выпадет возможность побывать в космосе? Да кто его знает? А тут, да, у меня всего 3 года жизни и гарантированная гибель в финале истории, притом, не одна. Может, если удастся раскачать реальность как следует, получится пожить подольше? Нет, ну в самом деле, меня уже так задолбали эти миры меча и магии со всеми сомнительными прелестями дремучего средневековья и повальной религиозности, что желание пожить хоть немного в цивилизованном обществе перевешивало риски и будущие проблемы. Тем более, эту реальность с накатанной колеей можно столкнуть крайне легко. Достаточно просто ничего не делать и позволить незабвенному Сарину Артериусу таки начать жатву. А что, для меня как перерожденца вариант самый простой и удобный. Реальность продолжит свое развитие, а я получу положенные мне плюшки, хоть и не так много, как за спасение этого цикла. Зато без лишних хлопот, которые, частенько, ну совершенно не покрываются получаемыми бонусами. Посмотрим. Буду я пытаться спасти этот цикл или присоединюсь к главному антагонисту на борту Властелина, это покажет ближайшее будущее и общение с местным населением и ключевыми персонами. Ленивые размышления о смысле моей нынешней жизни оборвал шелест открывающихся дверей и едва слышные шаги. Хватит валяться, Эмрир, пора знакомиться с новым миром. Благо, грядущая встреча с протеанским маяком позволит списать на него многие странности и обширные провалы в памяти, а статус спектра – смотаться из-под бдительного ока начальства. Улыбка против воли изогнула губы. Эмрир, имечко дали определенно люди с юмором. Это ж надо. Свет тьмы. А что, мне нравится. Возьму его себе, раз уж настоящее имя после коллапса первой личности в памяти не сохранилось. Заморгав от яркого света, я открыла глаза. Тихий возглас, шелест одежды. Я осторожно приподнялась на локтях, всматриваясь в подошедшую ко мне пепельно-волосую женщину. Так, как там ее? Каринчик Вас, хирург-травматолог, штатный врач Нормандии. Командир Шепард. Голос у Карин оказался весьма приятным, низким и полным искренней заботы. Доктор, что случилось? Почему я в лазарете? Неизвестно. Доктор пристально всматривалась в мое лицо умными серыми глазами. Дерг с Диланом принесли вас в лазарет после того, как не смогли разбудить. Никаких повреждений и никаких отклонений я не обнаружила, как и следов снотворного. Вот как, я медленно кивнула. Агония смерти, как и всегда, рикошетом ударила по телу. Бывает. Но разбудить вас не удалось, пока вы сами не проснулись. Странно, я вполне хорошо себя чувствую. Где мы находимся? Доктор мой вопрос поняла вполне правильно. Только что вышли из ретранслятора и направляемся к Иден Прайм. Иден Прайм. Ключевая, можно сказать, базисная точка этой реальности, давшая толчок всей истории. Хоть тут повезло, попала в начало канонных событий и можно внести изменения с самого начала, избежав ненужных потерь. Вселилась бы в начале третьей части, сразу пошла бы на перерождение, ибо что-то изменить было бы уже невозможно, поскольку даже жатва, начавшаяся в срок, является канонным завершением истории Григора и ведет к схлопыванию Вселенной. Как показала практика, первое искажение всегда дается крайне тяжело. Реальность не желает отступать от канона, от матрицы, по которой она воплотилась. В первый раз я могу изменить только что-то одно, и то, без особого шанса на успех. Вот только что даст мне наибольшие преимущества в будущем независимо от моего выбора. Если отжать второстепенные и несущественные события, вся цепочка состоит всего из 2 ключевых точек. Встреча с маяком и получение статуса спектра. Это менять бессмысленно, все равно не получится. Странно, но доказательство предательства Сарина не является неизменным условием. Я это чувствую очень ясно. Странно, возможно, а возможно и нет. Встреча с маяком, Понятно, она гарантирует привлечение внимания Сарина Артериуса и дальнейшую охоту на меня. После Иден Прайм я стану для него врагом номер один. Кстати, а почему? Неужели только из-за маяка? Информация в нем совершенно бесполезная, и Сарин это прекрасно знает. Есть еще какая-то причина? Скорее всего, да. Но какая? Что может привести это хладнокровное и практичное существо в такую ярость и породить такую ненависть ко мне? Уточню, лично ко мне. Что такого произойдет на Иден Прайм? Смерть Дженкинса, Сарину плевать на людей. Смерть Найлуса, так он же сам его и пристрелит. Всплывет информация о его причастности к нападению, сомнительно. Он, Спектр, фактически, живая легенда. Ему поверит скорее, чем нам, да и серьезных доказательств не будет. Ну в самом деле, не считать же за них показания контрабандиста-любителя, психованного ученого и сомнительную аудиозапись, предъявленную кварианкой, учитывая, что ее бортанули в посольстве, если я правильно помню этот момент. Что же на самом деле убедит совет в предательстве легендарного Спектра? Хорошие вопросы, вот только ответов у меня нет. Я не знаю, что такого на самом деле действительно важного произойдет на Иден Прайм, что сделает нас врагами. Властелин? Сомнительно. Для жнеца я вообще никто, и звать меня Рудиментарное, одна из бесчисленного множества букашек, встреченных им за время существования. Или, все же, дело в смерти Найлуса. Да, Сарин его убьет самолично. Но, скользкий момент. Все зависит от того, выстрелит он по собственной воле или под влиянием властелина. Если первое, смерть Крайка для него ничего не значит. А вот если второе, тогда я могу понять его ненависть. Найлус оказался на Иден Прайм из-за меня. Хорошая точка фокуса. Ничего не скажешь, особенно, если властелин будет на нее перенаправлять внимание и эмоции постоянно взбрыкивающего турианца. Жаль, канон не дает ответов на эти вопросы. Дальше. Получение статуса спектра как ключевую точку тоже можно понять. Это даст мне некоторую автономность и позволит направить все усилия на охоту на антагониста без висящего за спиной командования ВКС Альянса. Ну да, автономность. Помню. Шепард, слетай туда, Шепард. Слетай сюда, а еще трусы из прачечной не забудь и чашечку кофе привези, чтоб по дороге не остыло, и ведро вазелина с пачкой презервативов прихвати. Мы тебя будем, помнить и снова помнить, всем государствам. Опять меня понесло. Вернемся к анализу ситуации. Почему не важно доказательство предательства Сарина? Они уже знают, возможно, но сомнительно. Информация всплывет другими путями, более чем вероятно. Вакариан вел расследование до прибытия протагониста на цитадель. Что-то же это расследование спровоцировало. Не за пару же дней он его провел, которые прошли с момента нападения на колонию и до прибытия корабля на цитадель. Или это просто один из косяков игрового мира, не знаю. Есть еще и Тали с той злополучной записью. Сомнительное доказательство, надо заметить. Зайдем с другой стороны. Что мне дает это самое доказательство предательства Сарина? После сего процесса в команде могут появиться Гарус Вакариан, Тализар и Урдна Трекс, а я получаю статус Спектра, корабли опасного врага. Статус – неизменная точка. Я его что, получу при любых раскладах? Как ни странно, да. Врага я тоже получу по-любому. Корабль – тоже получу. Команда – опа, а вот они-то как раз являются необязательным результатом. Если вспомнить канон, я могу выполнять все задания, опираясь только на людей. В воплощенной реальности действуют те же принципы, только в случае отказа, ни одного инопланетянина на борту корабля просто не будет, а они крайне важны для очень многих сюжетных поворотов. Ветвление реальности. Я могу пойти двумя путями. Спровоцировать жатву или пройти по канонному пути и уничтожить Сарина и Властелина. Это допустимо. А еще я могу сдохнуть до узловой точки реальности, проекта Лазарь, что тоже допустимо. И тогда на мое место придет другой герой и проведет эту реальность по протаренному пути к гибели от распада, а я уйду на перерождение без отката, но и без тех плюшек, которые могу получить, если выполню свою работу. Это, конечно, занимательно, но ответа на вопрос, что же такого важного произойдет на Иден Прайм, не дает. Надо думать, и быстро. Благодарю, доктор Чиквас. Я могу идти. «Сейчас ваше состояние стабильно», — ответила Чиквас. «Да, вы можете идти, но вечером придете на обследование». «Да, мэм, я встала. Надо привести себя в порядок и доложиться непосредственному начальству, что я жива и готова к работе. Впрочем, много времени мне не предоставили, так как интерком сообщил, что меня ждут в зале для брифингов. Потом по кораблю поползаю, пасую везде свой любопытный нос, а пока пойду знакомиться с одной неоднозначной личностью, так быстро погибшей в каноне. Заодно решу, стоит ли мне бороться за его жизнь или нет. Не успела я даже дойти до лестницы, как ко мне подлетело какое-то пышущее энтузиазмом тело и выдало: «Командир Шепард, я так рад работать под вашим началом». «Че?» Я в полном шоке уставилась на молодого бойца с нашивками капрала. «Так, это, точно не Аленка, это, капрал Дженкинс, мэм», подтвердило мои выводы тело. «Капрал, я командую группой высадки, которая полностью укомплектована, и вы в ее составе не числитесь», спокойно ответила я. «Капитан Андерсон сказал, что я буду участвовать в высадке вместе с вами на Иден Прайм, мэм. Чего он будет? Не-не-не, мне такого счастья не надо. У меня есть нормальная десантная группа». Я от такой перспективы несколько оторопела, а капрал с многозначительным именем продолжал разливаться, как сбежавшие из котла зелье. «Я родом с Иден Прайм. Не дождусь, когда мы высадимся на планету. У меня руки чешутся по настоящему делу. А у меня руки чешутся закопать сие чудо в металлический пол корабля и сказать, что так оно всегда и было. Вот только экзальтированного сопляка с синдромом героя не хватало на боевом задании». Словно подтверждая все мои опасения, тело выдало: «Простите, командир, но я скоро помру от ожидания. В первый раз у меня такое задание. И спектр на борту. Я уже сочувствую спектру. И себе тоже. Себе больше. Спектра я еще в глаза не видела. Такими темпами я его вообще могу только в трюме перед десантированием и увидеть. Капрал», перебила я словесный понос Дженкинса, «не спешите в герои, делайте свое дело, выполняйте приказы и никаких проблем не будет. Вам легко говорить, мэм», расстроился парень. «Вы-то себя показали на Торфане. Все знают, на что вы способны. Хорошо, что никто не знает, на что я способна. И хорошо, что меня не было на том Торфане. Для меня же это шанс показать начальству, на что я способен». Не унимался бравый солдат: «Сдохнуть по-глупому ты способен». Капрал открыл рот, чтобы продолжить словоизлияние, а я поняла, что если он вот прям сейчас не заткнется, я убью его сама, и пока неизвестному Нейлусу Крайку придется искать другого кандидата. «Капрал, я рада была с вами познакомиться, можете быть свободны». И я, отодвинув опешившее тело, быстрым шагом направилась на командную палубу. В зале для брифингов меня ждал высокий мужчина-турианец. «Ну здравствуй, Спектр Нейлус Крайк, посмотрим, каков ты в реальности. Надеюсь, этот разговор даст мне возможность тебя оценить и принять решение. Буду я спасать твою жизнь, если Эмрир Шепард ошиблась в своей оценке, или позволю истории течь своим чередом, если она оказалась права, и ты действительно такой высокомерный отмороженный ублюдок, каким тебя считают все на корабле». Остановившись на входе в зал, я прислонилась к стене, внимательно изучая стоящего ко мне спиной турианца. «У меня есть только одна возможность составить мнение об этом разумном. Короткий разговор перед высадкой на злополучный Иден Прайм, пока в зал брифингов не заявится капитан Андерсон. Посмотрим, что мне удастся узнать за это время. Сейчас менталистика мне недоступна, и оценивать придется по старинке». Стоило мне начать анализ, как память реципиента тут же вывалила волну негатива и подозрительности к спектру, неожиданно оказавшемуся на борту экспериментального корабля с каким-то непонятным заданием. В принципе, девчонку я понять могу. Внешность Нейлуса крайне экзотична для человека, никогда не видевшего турианца вживую. Держится он вдали высокомерия и холодности, отсекая любую возможность контакта, а вспыльчивая Шепард, идущая на поводу ксенофобии и памяти о недавнем конфликте, мощного чужака откровенно не взлюбила, хоть и соблюдала строгий вежливый нейтралитет. Что же об этом мужчине знаю я? Нейлус Крайк, друг или ученик моего условного врага Сарина Артериуса. Практичен, жесток, беспощаден. Правда, до Артериуса не дотягивает ни по жестокости, ни по этой самой беспощадности. К людям относится с настороженной доброжелательностью. По его словам, выдвинул моего реципиента как кандидата на вступление в спецкорпус. Помрет на Иден Прайм, словив пулю в затылок от Сарина. Или не помрет. На этой планете погибнут двое разумных из моего окружения. Дженкинс и Крайк. Первый словит выстрел от дрона гетов. Второй, то же самое от обожаемого, допустим, наставника, которому безгранично доверяет. Настолько безгранично, что повернется спиной в боевой и откровенно настораживающей обстановке. Выжить может кто-то один. Дженкинса спасти элементарно, Крайка, практически невозможно, но и их влияние на события прямо зависит от статичности судьбы. Капрал Лирой Дженкинс, молодой солдат, жаждущий показать себя и заработать славу, геройски настроен, опасен своим энтузиазмом и полным отсутствием опыта. Для меня, полностью бесполезен. Нейлус Крайк, спектр совета с большим опытом и огромными связями, мой непосредственный куратор, который должен будет подготовить меня как полноценного спектра. Выбор сделать несложно, если закрыть глазки на этичность такого выбора. Я едва сдержала смешок. Этичность, мораль, человечность. Как быстро все это во мне сдохло, стоило попасть во вторую жизнь. Кастовое религиозное патриархальное общество стремительно показало наивный мне истинный облик родной расы и выбило восторженность от попадания. Жестокий был урок, но очень полезный. Я стояла и смотрела в спину инопланетянина. Он меня заметил, не мог не заметить, но не поворачивался, глядя на голографический экран, показывающий окутанную дымкой облаков живую планету. Ждал и давал мне возможность первой начать разговор. С его стороны, здравое решение. Мой реципиент, особо вспыльчивая и несколько мнительная, а поведение Нейлуса отдавало надменностью и полным безразличием к окружающим, что дико бесило Эмрира и вызывало неприязнь у других членов экипажа, иначе как высокомерный урод его на корабле не называли. Что забавно, Нейлус это прекрасно знал. Слух у турианцев удивительно чуткий, и не услышать шепот за спиной он просто не мог. Выдержка спектра вызывала уважение. Время. Пора познакомиться лично. Отлепившись от стены, я неспешно подошла к турианцу, остановившись в полутора метрах от него, не пересекая границ личного пространства. Он повернулся, чуть склонил голову в приветствии. Я ответила таким же образом, откровенно удивив инопланетянина, не ждавшего от меня ничего подобного. «Командир Шепард». Голос у Нейлуса оказался низким, глубоким, с легким металлическим оттенком и едва слышным вибрирующим урчанием, словно говорил огромный кот. И чего реципиент так психовала? Удивительно приятный голос. «Хорошо, что вы подошли первой. У нас будет возможность поговорить». Я склонила голову на бок, с интересом рассматривая неспешно расхаживающего передо мной мужчину. Вот и первое закономерное, ожидаемое отличие реального мира от породившей его игры. Как бы ни описывали живых существ в канонной истории, какой бы внешностью их ни наделяли, но природа всегда сделает так, как она считает необходимым, и это правило никогда на моей памяти не нарушалось ни в одной воплощенной реальности, даже в самой безумной. Порой облик и физиология живых существ довольно существенно отличались от того, что было описано, соблюдая лишь общее сходство. Пример расхаживал передо мной. Турианец, высокий, около 2 метров роста, хорошо сложенный гуманоид. Фигура мощная, но на удивление стройная и гибкая. Подобную иллюзию создавала тонкая талия, узкие бедра и длинные сильные ноги, да и особенность шага, как у кота. Без полной опоры на удлиненную стопу, достаточно широкую и массивную, чтобы легко выдержать вес тела. Из икр торчали шипы, я так полагаю, костяные или металлические, если подтвердится информация о физиологии этого вида. Такого маразма, как в каноне, не было и близко. Никаких непропорционально тонких ручек и косолапых ножек с крохотной стопой, ненормально тонкой талии, странного, ГМ, крепления ног к тазовой кости, непонятного горба и бочкообразного торса с огромным воротом, нарушающего само понятие центр тяжести по отношению к фигуре несчастного существа. Природа, в отличие от дорогих игроделов, формирует физиологию и облик живых существ не только рационально и гармонично, но и в полном соответствии с их образом жизни и средой обитания. Турианцы, хищники, сформировавшиеся в условиях мира с повышенной гравитацией и высоким радиационным фоном, и вся фигура расхаживающего по круглому помещению существа являлась воплощением именно хищника, агрессивного, сильного, гибкого, ловкого и быстрого. Неприязни внешний вид турианца у меня, в отличие от Эмрир, не вызвал. Красивый вид, хищный, опасный, легкая грация дикого зверя, плавные отточенные движения опытного бойца, экономные жесты, пристальный взгляд нереально ярких зеленых глаз, смотрящих несколько настороженно, лицо с жестким покровом темно-багрового цвета с яркими белыми узорами клановой метки в меру выразительное. Гармоничность лица и тела вполне подходит под определение красивой, оттого для меня в разряд урод турианец не попал. Можно и поговорить, легко соглашаюсь я. В зеленых глазах, настороженность и недоверие. Нейлус отношение экипажа к себе прекрасно понял и прочувствовал, да и мой реципиент особо не скрывал своей неприязни. «Не возражаете?» Мандибулы нервно дернулись, реальность дрогнула, мелкое отступление, начало расслоения цепочки событий. Первый признак изменения и отторжения ветви реальности, отраженной от основного древа реальности воплощенной. История подобной вселенной не любит отступлений, она будет пытаться вернуть события в запрограммированное русло. Посмотрим, что мне удастся изменить в промежутке между ключевыми точками, которые вообще не поддаются изменению. Нет, поговорить с умным собеседником – это удовольствие, столь редко выпадающее в последнее время, особенно, если тема не затрагивает службу. Спектр мою иронию понял, чуть склонил голову. «В прошлый наш разговор вы были не столь доброжелательны, командир. Я пожала плечами. Статус и окружение обязывают. Кому как не вам это знать?» Мужчина кивнул, принимая такое пояснение и невысказанное извинение за поведение моего реципиента. Зеленые глаза смотрели пристально, тяжело и задумчиво. Разговор свернул в сторону. Нейлус Абиден Прайм даже не заикнулся. Вот и чудно. Выслушивать пафосную бредятину, в которую и сам Спектр не верит, зачем? Гораздо полезнее послушать то, что ему интересно, узнать его истинные мотивы и мысли. Посмотрим, как он раскроется во время этого короткого разговора. Что привело вас на борт Нормандии, Спектр? Не надо рассказывать сказки о тестировании стелс-системы. Вы уже поняли. Не вопрос, а простая констатация факта. Смею надеяться, я не дура. Не сочтите мои слова за оскорбление. Турианец заполошно взмахнул рукой. Четырехполы. Очередное отличие живого существа от созданного фантазией людей образа. У турианца на руках было четыре пальца, что, в принципе, логично с точки зрения банальной физиологии. Не сочту. И все же, Нейлус, что привело вас на Нормандию? От необходимости отвечать на скользкий вопрос избавил Андерсон, вошедший в круглый зал. С первыми словами человека, история вернулась на исходные рельсы. Я слушала его вполуха, внимательно наблюдая за стоящим рядом турианцем, составляя его образ. Глаза непроизвольно цеплялись за мелочи, столь незначительные на первый взгляд. Мелкие рефлекторные жесты, манеру двигаться, тембр голоса, смутно ощутимый мною флер его эмоций, выражение удивительно зеленых глаз. Андерсон заговорил о миссии на Иден Прайм. Нейлус тут же напрягся. Мандибулы крепко прижались к щекам, в глазах настороженность. «Ждет моей реакции, что требуется вывести с планеты?» Спокойно спросила я. Ответил мне капитан. «В ходе раскопок на Иден Прайм ученые нашли какое-то устройство. Полагаю, протеанский маяк». Я хмыкнула. «Откуда уверенность в том, что это маяк, а не что-либо иное?» Ответа на этот вопрос у капитана не было, и он замялся, не зная, что и сказать. Взгляд турианца окрасился недоумением. Я откровенно выпадала из того образа, который успел составить Спектр за время пребывания на борту корабля, и это не могло не привлечь его внимание. Умный и наблюдательный. Хорошо, допустим, это маяк и, допустим, он протеанский. Я отслеживала малейшие проявления эмоций на лице турианца, пытаясь понять его реакцию, что сильно затруднялось полным отсутствием у Имрир знаний мимики, характерной для этой расы. Мне понятно ваше желание вывести его с Иден Прайм. Насколько я знаю, на этой планете нет возможности изучать такие устройства. Я права в своих предположениях, Андерсон и Нейлус синхронно кивнули. Поправьте меня, если я в чем ошибусь. На планете нашли сохранивший работоспособность артефакт. Был бы он нерабочим, такого ажиотажа не было. В зеленых глазах на долю мгновения промелькнуло одобрение, отголосок которого я смогла уловить только-только начавшей проявляться эмпатией. Предположительно, протеанский маяк, обладающий огромной потенциальной ценностью для всех рас, живущих в пространстве цитадели. Поскольку на Иден Прайм нет возможности не исследовать устройство, не обеспечить его безопасность, было принято решение его вывести. Предположу, на цитадель, откуда он отправится в научную лабораторию, опять же, предположительно, азарийскую. Нейлус кивнул. Андерсон промолчал, подозрительно сверля меня тяжелым взглядом. Странности в моем поведении он тоже заметил, поскольку имел возможность пообщаться с моим реципиентом. Вот только насколько хорошо он знал этого очаровательного отморозка, это я узнаю со временем, а пока продолжим сей занимательный разговор. С некоторыми сомнениями и большим допущением я могу даже поверить, что транспортировка маяка – это достаточная причина для одного из наиболее уважаемых и известных спектров Совета, чтобы потратить столько личного времени впустую. Иронию в моем голосе не услышал бы только глухой. Нейлус раздвинул мандибулы в легкой улыбке, до жути похожей на плотоядный оскал. «Вы проницательны, командир Шепард. Как я уже говорила, смею надеяться, я не дура». От моей усмешки турианец лишь шире улыбнулся, показав чистокол острых клиновидных клыков. «Так в чем же истинная причина вашего внимания, Спектр? Я хочу увидеть вас в деле, Шепард», — ответил мне он, чуть склонив голову на бок. «Любопытство праздное или имеет практический интерес?» — спросила я, не дав Андерсону завести пафосную речь об Альянсе. Нейлус мой маневр заметил и усмехнулся. «Вполне практический. И что же вы желаете оценить?» «Я выдвинул вашу кандидатуру на Спектра», — любезно пояснил мне турианец. «Я хочу оценить вас как возможного оперативника спецкорпуса». Я хмыкнула, бросив ироничный взгляд на капитана. Истории свойственен своеобразный юмор. 18 лет назад легендарный Спектр Сарин Артериус оценивал кандидатов Спектра от человечества, Дэвида Андерсона, и, в итоге, его завалил. Теперь же его ученик, Нейлус Крайк, оценивает протеже того самого, провалившегося кандидата, меня. Символично, что тут сказать. Я даже не знаю, обрадоваться ли мне оказанной чести или же возмутиться, что меня поставили перед фактом. Турианец меня понял вполне правильно, зеленые глаза блестели от скрытого веселья. Ему доставлял удовольствие этот разговор, своеобразный ритуал знакомства двух хищников. «Пожалуй, я выберу третье и скажу, что я буду рада работать с вами, Нейлус Крайк, независимо от принятого впоследствии решения». Он чуть заметно кивнул. «Надо же, намеки понимает мгновенно, да и с юмором турианец вполне дружит. Хорошо, нет, очень хорошо, что он не такой высокомерный пафосный придурок, каким его считал Эмрир. Мой реципиент ошиблась в оценке, приняв внешние проявления жесткого самоконтроля и давно выверенную маску за настоящий характер представителя чужой расы. Не на то обращала внимание, не то слушала, не так смотрела. Распространенная ошибка. Нашу милую беседу, доставляющую обоим некоторое изуверское удовольствие, прервал взволнованный голос пилота, сообщивший о приеме сигнала. История вернулась в прежнее русло. Я спокойно смотрела короткий ролик, переданный нам бойцами с поверхности планеты. Ничего неожиданного. Перестрелка с гитами, гибель бойцов, властелин в небесах. Ожидаемо. Андерсон пристально всматривался в экран. Нейлус же косил на меня глазом, больше заинтересованный в моей реакции, чем в изображении. Зеленые глаза лишь единожды стрельнули на экран, когда на нем показался жнец, и практически мгновенно вернулись. Встретив мой взгляд, турианец чуть качнул головой. Я приподняла бровь. В ответ вопросительный урк. Как кот, честное слово. Моя безмятежная улыбка окрасила его взгляд беспокойством. Так-так, а Крайк-то в человеческой мимике разбирается прекрасно. Доложите обстановку, приказал Андерсон, глядя на замершие на экране изображение приземляющегося властелина. 17 минут, полет нормальный, капитан. Тут же отозвался Джокер. Других кораблей Альянса в районе нет. Вперед, Джокер. Быстро и тихо. Задача только что очень осложнилась. Я едва удержала горестный вздох. Ну зачем говорить очевидное? Я думала, это только в каноне такие забавные разговоры, а нет, он и в реальности так говорит. Неужели и правда он пафосный парагон? Сомнительно, но похоже. Андерсон перевел взгляд на Нейлуса. Турианец дернул мандибулами и ответил на незаданный вопрос. Небольшая ударная группа может выдвинуться быстро и, не привлекая внимания, забрать маяк. Готовьтесь к высадке. Нейлус развернулся и пошел к выходу из зала для брифингов. И тут капитан выдал. Командир, передайте Эленко и Дженкинсу, чтобы были готовы. Я чуть не подавилась воздухом на вдохе. Что? Ладно, в каноне на корабле никого не было, но на реальной Нормандии находится боевая группа моего реципиента, а меня отправляют на планету в компании свежевыпустившегося курсанта и штабного лейтенанта. Не поняла, канон каноном, но мозги-то где, сэр, а как же моя десантная группа? Андерсон недовольно дернул щекой. Нейлус, не дойдя до дверей, остановился, но не повернулся. У вашей группы будут другие задачи. Спектр покачал головой и молча покинул помещение. В самом деле, что тут скажешь? Андерсон объявил боевую тревогу, и я ушла готовиться к высадке. Если подытожить наш разговор, можно сказать, Нейлус Крайк меня заинтересовал, и я не хочу увидеть его мертвым на том злополучном космопорте. Его поведение и непроизвольные повадки дают надежду, что мы можем сработаться. Турианец, хищник, его реакция и повадки полностью соответствуют его природе. Хищник никогда не признает равным дичь, только другого хищника. Это инстинкт. Дичь может быть смертельно опасной и коварной, может вызывать уважение и позитивные эмоции, может получить покровительство и защиту, но никогда не станет кем-то равным. В нашей короткой беседе я ясно обозначила свой статус. Такой же хищник, как и он. Слова служили лишь внешней оболочкой. Как и я, Нейлус оценивал мои движения, повадки, мелкие неосознанные жесты, манеру разговора, отношение к окружающим. Он был удивлен и озадачен. Я нынешняя отличалась от оригинальной Шепард, и Нейлус Крайк прекрасно это понял. Решение принято. Я сделаю все, чтобы изменить одно единственное событие. Гибель спектра Нейлуса Крайка. К сожалению, именно это изменение имеет совершенно мизерные шансы на успех, поскольку пройдет без моего непосредственного участия. Изменить свою судьбу спектр может только сам. Я могу лишь его предупредить. Память реципиента была усвоена полностью, а потому подготовка не заняла много времени, и через 8 минут я уже стояла в трюме и с тоской разглядывала двух бойцов моего отряда, Алинка и Дженкинса, и слушала капитана Андерсона, вещавшего: «Ваш отряд – мускульная сила операций. Прорывайтесь к месту раскопок». Нет слов, одни выражения остались. Мускульная сила операций. А мозги тогда кто? Обалдевший от этого цирка спектр? Кстати, где он? Я повернула голову, перехватывая тоскливый взгляд Нейлуса, стоящего у вездехода и рассеянно вертящего в руках мощный пистолет. Видимо, что-то подобное было и на моей физиономии, так как он едва заметно покачал головой и чуть развел мандибулы. «Что делать с выжившими?» – спросил Кайден. «Помощь выжившим – второстепенная задача. Главная ваша цель – маяк». Динамики щелкнули, и голос Джокера произнес: «Заходим на точку 1». Подошел спектр, остановившись в паре метров от меня. «Нейлус, вы идете с нами?» – радостно спросил Дженкинс. Того от подобной перспективы передернуло, и он резко ответил: «Нет, я передвигаюсь быстрее в одиночку». «Что?» – с ним бравый капрал тоже успел поговорить. Андерсон подумал и решил нас просветить. «Нейлус пойдет вперед для разведки. Он будет сообщать вам о ситуации. В остальном прошу соблюдать тишину в эфире». «Угу, прекрасно. То есть, если я захочу о чем-то предупредить своего, по факту, наставника, то для этого мне потребуется нарушить прямой приказ и выйти в эфир?» «Изумительно». Сам же спектр на это высказывание только устало прикрыл глаза и крепко прижал мандибулы к щекам. «Тоже понял». Корабль тряхнула, я чуть отступила назад, подходя к турианцу, и тихо-тихо сказала: «Нейлус, могу я попросить о некотором обещании?» Спектр от такого вопроса удивленно моргнул и недоуменно посмотрел на меня. Мои слова слышал только он. Слух турианцев очень острый, и он легко расслышал мой практически беззвучный шепот. Несколько мгновений он колебался, но любопытство пересилило сомнения, и он столь же тихо ответил: «Можете. Поклянись мне, что ты не повернешься спиной к вооруженному разумному». Зеленые глаза удивленно расширились. «Особенно, если этого разумного ты прекрасно знаешь и безгранично ему доверяешь». Мой холодный голос и пристальный взгляд заставил его вздрогнуть. «Ты что-то знаешь?» Официоз отброшен в сторону. Здесь и сейчас говорили не командир Шепард и спектр Крайк, а два бойца, готовящихся к высадке. Интуиция. Тяжелый взгляд зеленых глаз в ответ. «У таких, как мы, она очень развита. Моя ошибается редко». Турианец моргнул. Он задумался. Не отмахнулся, принял во внимание, сверля меня подозрительным взглядом. И вот, наконец, медленный ответ. «Сделаю все, что в моих силах. И не тяни иронии, Нейлус». Мужчина вопросительно склонил голову. «Сдохнешь, убью». Тихий вибрирующий смешок, и спектр отошел к опускающейся створке трапа. Глава 2. Иден Прайм. Потери. Багряные краски заката заливали притихший мир кровью. Светило неспешно закатывалось за горизонт, слепя чувствительные глаза, остро пахло дымом и гарью. Высокое здание вдалеке чадило тяжелым дымом пожара. Тихо шелестели листвой деревья, поскрипывала сухая почва под подошвами. Тяжелая, давящая картина. Алинка поежился. «Пахнет дымом и смертью». Тихий хриплый голос бойца звучал органично в атмосфере утопающего в закате мира. Я молча кивнула, опуская забрало. Снайперская винтовка тихо щелкнула, выходя в боевое положение. Не люблю я мчаться, сломя голову в неизвестность. Пусть я помню канон, но мои знания уже смазало время, и я не могу гарантировать их абсолютную точность. Воплощенная реальность – не игра. Мелкие изменения, не затрагивающие ключевую цепочку событий, вполне нормально и легко могут стоить мне жизни. Идем. Бойцы последовали за мной, настороженно глядя по сторонам. Лишелинка тихо буркнул: «Черт!» Вляпавшись в мутную зеленоватую жижу, Джокер высадил нас в паре километров от места раскопок на небольшой площадке у самого края обрыва, сумев заставить Нормандию зависнуть так, что трап практически коснулся почвы. Нейлус высадился чуть раньше. Очень надеюсь, что он правильно истолкует мое предупреждение, и я не найду его на том злополучном космопорте в луже крови и с развороченной головой. Это было бы крайне обидно и досадно. Слишком уж он может быть полезен в будущем. Да и вообще интересный он. Жаль будет, если погибнет из-за абсолютного доверия. Алинка недовольно ворчал, пытаясь стереть вонючую зеленую гадость с обуви. Вот как он умудрился не заметить эту здоровенную лужу, а я-то надеялась, что реальный Кайден хоть немного отличается от своего канонного образа. Да сейчас, смазливая физиономия с вечно тоскливым выражением и вселенской скорбью в карих глазах, вызывала только желание вломить хороший такой подзатыльник, чтобы соображать шустрее начал и перестал тормозить. Вроде бы красивый мужик, но посмотрим, какой из него боец и биотик. Надеюсь, он меня не разочарует окончательно. Алинка, заканчивай с чисткой и будь внимательнее. Кайден смущенно опустил голову, тщательно вытирая ботинок. Стыдно ему, засранцу. Ну так под ноги смотреть надо. А если бы там было что-то посерьезнее, мина там, токсическая дрянь или еще что-то столь же доброе, закинуть бы его в древние захоронения, в которых ловушки натыканы под каждым удобным булыжником. Быстро бы научился не щелкать клювом, если бы пережил первые сутки и первый же километр. Да и демоны с ним, с Кайденом. Я пошла вперед, жестом указав бойцам двигаться за мной. Первые тела мы нашли на камне совсем недалеко от точки высадки. Черные, выжженные до шлака, они лежали, теряя жирный пепел под порывами ветра. Алинка вздрогнул. Что тут произошло? Скоро узнаем. Перехватив взгляд бойца, я сухо припечатала: «Хватит истерить, словно впервые труп видишь». Кайден потупился и заткнулся, а я медленно пошла вперед. Чуть дальше, еще тела, раскиданные по дороге, такие же сожженные, рассыпающиеся кусками золы и еще тлеющих углей. Едва слышный свистящий звук заставил меня резко вскинуть сжатую в кулак руку. Бойцы замерли, вслушиваясь в посвист ветра. Показалось, не должно бы, где-то тут три дрона гетов. Указав пальцами на глаза, я махнула рукой. Дженкинс кивнул, осмотрел кустарник и деревья, осторожно вышел на дорогу и неспешно потопал к булыжнику, выбранному как укрытие. Захотелось дать пинка для ускорения. Дроны появились неожиданно, вынырнув из-за большого камня. Короткая очередь голубых импульсов, и Дженкинс, приглушенно вскрикнув, рухнул на дорогу. Снайперская винтовка дернулась в руках, дрон упал на землю, искря и дымясь. Тонкий писк перезарядки, поймать в прицел следующего, выстрел. Алинка снял последнего. Проклятие. Три каких-то летающих ерундовины и сразу же, труп на земле. Вот как можно было так подставиться. Опустив оружие, я осторожно подошла к телу бойца. Мертв. А вот и причина. Забыл включить кинетический щит. В который раз невнимательность и растяпство стали причиной глупой смерти. Рядом остановился растерянный Алинка. Дженкинс. Мертв. Алинка, в укрытие. Рыкнула я, укрываясь за камнем. Но Дженкинс, биотик указал мне на труп. Словно не я только что убедилась в отсутствии пульса. В укрытие. Алинка коротко кивнул, хмуро глянув на меня. А ты что ждал? Я буду истерить и убиваться? Как раз тот случай. Дженкинса, где-то в глубине моей черствой души, было все же жаль. Немного. Самоуверенный, полный энтузиазма молодой парень, чья жизнь так глупо оборвалась в самом ее начале. Я помню, как он хвастался доктору Чеквас. Такие, к сожалению, и правда гибнут первыми. Хорошо, если в одиночку, не утаскивая за собой на тот свет всех остальных. Я двинулась вперед, переходя от камня к камню. Эти дроны тут не единственные. Тихо щелкнула связь, и Нейлус сообщил: «Шепард, здесь несколько сгоревших зданий и много трупов». Вибрирующий голос протянул: «Это много, давая мне оценить масштабы трагедии. Я постараюсь разведать обстановку и встречусь с вами у места раскопок. Ты же помнишь, что сказал перед высадкой?» Тихо полюбопытствовала я. Короткая пауза и приглушенный ответ: «Я помню. Не разочаруй меня, Нейлус. Мне бы не хотелось найти твой труп. Мне хватает Дженкинса. Погиб, погиб. Постарайся не пополнить число наших потерь». Связь пропала. Алинка как-то странно на меня посмотрел, но, Слава всем богам этой реальности, если они тут есть, никак не прокомментировал. Будь внимательнее, Алинка, эти дроны тут не единственные. Боец вздрогнул, крепче стиснул винтовку и медленно пошел вперед. И шевелись. Биотик вздрогнул и потопал живее. Я шла чуть в стороне, всматриваясь в шелестящую листву, в массивные стволы деревьев, в глыбы камней. Дроны нападали еще дважды, но сейчас, зная, чего ожидать, их перебили легко. Только Кайден словил пару выстрелов в плечо и сейчас, шипя ругательство, обрабатывал раны по нацеленным, стараясь не встречаться со мной взглядом. Стыдно паразиту. Вот как можно быть таким растяпой, ладно бы мигрень была, так нет же. Впереди раздались выстрелы. Кайден вскинулся, схватился за оружие. Заканчивай перевязку, я проверю. Боец кивнул и вернулся к лечению, а я, забравшись на небольшой холмик, прильнула к прицелу, всматриваясь в довольно обширную низину, тянущуюся вдоль обрывистых холмов к раскопкам, чьи лампы разгоняли закатный сумрак яркими стрелами белого света. Выстрелы и уже знакомый свист дронов раздались ближе. Из-за камней выскочила женщина в серо-стальном доспехе, поскользнулась, словила выстрел в спину, поглощенный голубоватой пленкой щита. Эшли Уильямс. Короткий толчок приклада в плечо, дрон кувыркнулся в воздухе и рухнул на землю. Эшли кубарем закатилась за камень, сняв последнего и словив еще один выстрел. Сюжетных гетов не было, а вот тело на штыре за огромным камнем было, и не одно, благо, еще свежее, и хасков отсюда можно не ждать еще пару часов. Я внимательно осмотрела территорию. Врагов нет, ни дронов, ни гетов, ни пока еще зреющих хасков. Перехватив винтовку, я съехала по склону и пошла к Эшли, встав за крупным камнем так, чтобы не нарваться на шальной выстрел. Женщина меня заметила. «Спасибо за помощь», — выдохнула она, вставая на ноги. Я уже и не надеялась выжить, не стоит благодарить. Окончание фразы я оставила недосказанным. Зачем ее расстраивать и говорить, что мы прилетели не спасать, а выполнять вполне конкретное задание? Забрать с планеты маяк. Спасение людей оно в себя не включало. Получится по дороге кого-то спасти, хорошо. Не получится, ну так мы не служба спасения. Хотя, полагаю, Кайден такое отношение не поймет и не одобрит. Кто вы? Сержант Эшли Уильямс, четко ответила женщина, коротко козырнув. Взвод 212. Ну хоть по стойке смирно не вытянулась и из-за укрытия не вышла. И то хорошо. Командир Эмрир Шепард, представилась я. Прибыла на фрегате ВКС Альянса Нормандия. За спиной посыпались камешки со склона. Я резко развернулась, вскидывая винтовку, прильнула к прицелу, но быстро опустила. Кайден, закончив перевязку, спускался к нам, придерживая штурмовую винтовку одной рукой. Лейтенант Кайден Алинка. Представила я растяпу. Я встала, но винтовку убирать в небоевое положение не стала. Имрир хорошо умела обращаться с этим видом оружия, а я получила часть ее навыков, и оружие приятно успокаивало. Конечно, навык надо будет отточить, и я даже знала, кто мне в этом благом деле поможет в будущем. Эшли коротко приветствовала Кайдена, быстро представившись ему. Что здесь произошло, сержант? Женщина устало вздохнула. Мы не застали начало нападения, мэм. Наш отряд патрулировал периметр, когда началась атака. Мы попытались послать сигнал бедствия, но враги глушили связь. Мы получили ваш сигнал. Где остальные бойцы вашего отряда? Они погибли. Мы пытались вернуться к маяку, но попали в засаду. Кто на вас напал? Геты, мэм. Гетов не видели за пределами в Урале уже почти 200 лет, воскликнул Кайден. Что они здесь делают? Полагаю, пришли за маяком, ответила я. Не думаю, что на Иден Прайм было что-то более ценное, чем действующее протианское устройство. Это вполне вероятно, мэм. Здесь проводились раскопки, чтобы провести железную дорогу и расширить колонию. Несколько недель назад рабочие откопали протианские руины. Эшли поморщилась. И вдруг вся колония как будто помешалась на этом маяке. Нас отправили его охранять. Он работал, насколько я знаю, да. Я сама почти ничего о нем не знаю, но один из ученых говорил, что это может быть величайшим открытием века. Нам надо забрать маяк. Сержант, проводите нас к месту раскопок. Так точно, мэм. Вот что хорошего вышли, так это отсутствие привычки спорить с командиром. Сказано провести, значит, проведет. А уж зачем? Это ее не касалось, хотя глаза поблескивали от любопытства. Идти далеко не пришлось. Через полкилометра мы вышли к небольшой низинке, чуть дальше которой за кучами булыжников и обломками скал виднелось место раскопок и снующие по нему геты, прекрасно освещенные многочисленными прожекторами. На таком расстоянии даже оптика винтовки не давала возможности рассмотреть синтетиков подробнее, но, здраво рассудив, что я вполне могу рассмотреть во всех подробностях их сломанные платформы, я вжала спусковой крючок. Гет, прячущийся за камнем, кувыркнулся от удара тяжелой пули и осел на почву. Твари занервничали, рассыпаясь по укрытиям, а я размеренно и методично отстреливала их, не давая высунуться и приблизиться на дистанцию огня, благо, эти геты не носили снайперского оружия. Ясное дело, никакой канонной лампочки в башке у них не было. Ее место занимала сложная оптическая система, что вполне логично. Попытки Кайдена рвануть в бой оборвал короткий матюкой рука Эшли, дернувшая его за укрытие. В камень, туда, где мгновение назад была его дурная голова, влепились выстрелы, выбив фонтанчики каменной крошки. Алинка, оторвав взгляд от оптики, я укоризненно покачала головой. Алинка только виновато сжался и опустил глаза. Проверьте. Эшли и Кайден завернули правее, обходя широкий каменный диск по дуге, прячась за огромными валунами. Застрекотали выстрелы, тонко взвизгнул Гет. Видать и правда кого-то пропустила. Чисто. Вернулась Эшли. Я убрала винтовку и вышла из укрытия. Передо мной во всей красе раскинулись древние руины. Звучит-то как, по сути, я видела лишь неглубокий котлован с раскопанным массивным двойным диском из желтоватого камня и пару разваленных колонн, чье назначение останется затерянным во мраке истории. Маяк, что характерно, пропал. Как я понимаю, маяк был здесь. Я кивнула на площадку. Эшли кивнула. Да, его здесь откопали. Видимо, уже успели перенести. Кто? Наши или геты? Уточнил Кайден. Сложно сказать. Женщина пожала плечами. Проверим исследовательский лагерь и, возможно, узнаем больше. Как думаете, кто-то выжил? Спросила он. Эшли пожала плечами. Может и выжили, если спрятались. Лагерь вон там. Женщина махнула рукой, указывая на холм, в основании которого нашли маяк. Щелкнула связь. Планы меняются, Шепард. Низкий голос Нейлуса звучал напряженно. Здесь есть небольшой космопорт. Я проверю. Буду ждать там. Я отвечать не стала, обшаривая взглядом окрестности. Решение принято, и мои слова вряд ли его изменят. Ничего интересного я не нашла. Вдоль руин в беспорядке возвышались уже знакомые мне треноги с нанизанными на шипы телами людей, но процесс перестройки только начался и внешне заметен не был, хотя я видела, как едва заметно подергиваются конечности у безусловно мертвых людей. Нанизывать на кол, вместо того, чтобы пристрелить, должен же быть в этом какой-то смысл, прошептала Эшли, отводя взгляд. Запугивают, буркнул Кайден. Перевернув гидский труп, я покачала головой. Это синтетики, Кайден. Они действуют с точки зрения холодной логики, но никак не эмоций. Они не могут запугивать. Они просто не знают, что это такое. В этом есть какой-то смысл. Рациональный. Гет таращился в кровавые небеса. Массивная человекоподобная тварь с металлической вытянутой башкой, легкая броня черного цвета, прикрывающая грудину, плечи, частично, ноги, трехпалые кисти. Плоть гета, темная, практически черная, словно скрученная из жгутов и псевдомышц, чуть светилась голубоватыми огоньками, которые медленно, но верно гасли. Занятная тварь. Я резко встала. Проверим исследовательский лагерь, и постарайтесь не подставляться. В лагерь вела утоптанная тропа, петляющая по самому краю обрывистого каменистого холма, достаточно широкая, чтобы удобно пройти, но недостаточно, чтобы проехал даже небольшой военный транспорт. Дорожка велась между здоровенными валунами, скрывающими расположенный впереди городок. В отличие от игрового мира, лагерь оказался довольно большой. Около десятка модульных зданий, небольшой склад и взлетная площадка, сейчас заваленная телами и ощетинившаяся частоколом гидских кольев. Часть домов вагонов чадила жирным дымом, кое-где еще проглядывали язычки затухающего пожара. На земле в воронках взрывов валялись обугленные тела людей и гетов. У края дороги в космопорт мирно догорал небольшой военный грузовичок. Тихий шелест раздался чуть в стороне от нас. Кайден вздрогнул, резко развернулся. «Мать моя, что это такое?» Я повернулась, выглянув из-за камня. На моих глазах шипы складывались, втягиваясь в опору, а тело, ранее безвольно висевшее на колу, судорожно шевелилось. «Это Хаск», — прошептала Эшли, вскидывая дробовик. Выглядела эта тварь, словно лежалый зомбяк, поднятый некромантом-недоучкой, накосо резившим при формировании ритуала. Ссохшаяся кожа полопалась, обнажая синюшные мышцы, перевитые странными наростами, сквозь измененную плоть поблескивали голубые огни имплантатов и металлических частей, вместо глаз – светящиеся окуляры. Мерзость. Но мерзость крайне опасная. Он же еще живой. Кайден. Я не удержалась и выругалась. Стреляй. Скоротечный бой с хасками расставил последние точки в ситуации на Иден Прайм. Теперь даже упертый Эленка не задавал глупых вопросов, глядя на висящие на штырях тела. Его попытку их пристрелить остановила короткая фраза. Они уже мертвы. Пока не закончится трансформация, стрелять бесполезно. Биотик опустил голову, коротко кивнул, чуть заметно передернув плечами. Его эмоции были настолько сильны, что я их ощущала даже на начальном этапе развития эмпатии. Страх и отвращение. Эк, его впечатлили хаски. Неприятные твари, не спорю, но не более того. Дальнобойного оружия не имеют. Скорость ощутимо превышает скорость человека. Проворны, очень сильны физически. Крайне опасны на близкой дистанции. К ранениям в корпус и шею относятся индифферентно. Выстрел в голову убивает наповал. Попадания в другие части тела даже не замедляют. Обычные, ничем не примечательные зомби, разве что сожрать не пытаются, да заразу не переносят. И не смердят. Ничего особого. В древних могильниках подобного добра сотнями ходит разной степени поеденности. Интересно, создание хасков – это технология гетов или властелин по доброте душевной поделился? Надо бы узнать у Сарина при возможности, все равно у нас будет как минимум пара занятных разговоров. Пока Кайден медитировал над высокотехнологичным зомбяком, Эшли времени не теряла, проверяя уцелевшие дома. «Командир, здесь включена система безопасности». Боец махнула рукой, указывая на одно из модульных зданий. «Взламывай». Эшли кивнула, склонилась над пластиной замка, а я заметила золотистый блеск у нее инструмента. Замок сдался быстро, чуть приглушенно пискнув. Двери разошлись.